Зверев приподнялся на локте, развязал поясок у нее под грудью, приподнял, вытащил из-под тела сарафан вместе с рубашкой, откинул на сундук. — Что ты делаешь, боярин? — не сопротивляясь, спросила женщина. — Ты даже не представляешь, как я по тебе соскучился, — покачал он головой. — Даже не представляешь. «А ты мне каждую ночь снишься», — ответила Варя и протянула к нему руки. На этот раз Андрей был очень ласков и нетороплив. Коснувшись губами каждой клеточки ее тела, он запомнил бархатистость ее животика, солоноватость глаз, холод ее пяток и жало острых сосков. Он проник в нее осторожно, как радующийся во тьме воришка. Он баюкал ее, как ребенка, он проникался ею, как молитвой, и растаял в страсти, точно в светлом божественном огне, чтобы закончить путь в бездне наслаждения. — Спасибо тебе, сокол мой, любый мой, желанный! — скользнули ее пальчики у князя по затылку. — Как мне не хватало тебя все это время, твоих взглядов, твоего голоса, твоих прикосновений. Как больно, что меня прогнали, и как сладко, что ты все же был в моей жизни, моя сказка. Пусти, радость моя, мне надо бы отъезжать. — Куда? Зачем? — не понял Андрей. — Так товар же, люди, лошади. — Я все помню, — положил он палец ей на губы. — 5 восков. Всяческой жратовы. Он поднялся, выглянул в окно, во всю глотку закричал. — Еремей, где ты ходишь? Отчего не вижу? — Здесь я, княже, — выскочил ярыга из-под крыши крыльца. — Покажи извозчикам, где наш погреб, и пусть телеги разгружают. Посмотри, что там есть. Как закончат, покорми, пиво налей, в людской ложи. Сам можешь пить, сколько влезет. Сегодня больше не понадобишься. — Укладывать-то зачем? — не поняла Варя. — Потому что ты остаешься здесь. Князь накрыл обнаженное тело краем овчины и впился губами во влажные, чуть распухшие губы. Про ужин они не вспомнили вовсе. В завтрак князь приказал подать всетелку, попросту накрыв гостью одеялом. Ярыга, ставя на стол вино и блюдо с яблоками, сделал вид, что ничего не заметил. Чего-то более существенного молодым людям есть не хотелось. Они пили кислое немецкое вино, заедали его еще более кислыми дольками, макая их в тягучий ароматный мед. Но слаще меда все равно были поцелуи, ласки и объятия. Они не могли думать больше ни о чем, кроме друг друга. Время остановилось, окружающий мир оказался не нужен, они были вместе. Все остальное на фоне этого стало такой мелкой и ненужной суетой. Андрей даже не понял, что случилось, когда однажды он проснулся один. В первый миг показалось мерещится. Отлучилась куда-то Варенька и сейчас вернется обратно. Потом он заметил, что одежда ее на сундуке пропала. Вскочил, остановился перед столом, на котором угольком было начертано. «Прости, Любый, боялась, коли проснешься, уйти не смогу, но более никак, хозяйство на мне, прости. Как батюшку навестишь, я рядом, прости». Судя по черной полосе, она хотела написать что-то еще, но передумала, стерла. «Ушла! Черт!» — он с силой ударил кулаком по столу, разметал ладонью слова, из горла допил вино. В груди соднило, словно после прямого удара пулей по пластинам бахтерца. В голове колоколом гудела пустота. «Что же это за жизнь? Все меня предают! Все! Судьба!» Всего пара дней, и он уже забыл, как это — жить одному. Комната на одного, стол на одного, Постель на одного. Холодно одному, покачал он головой. Вот уж не знал, что Варя для меня так нужна. Мелькнула шальная мысль. Оседлать коня, кинуться в погоню. Он ведь знал, куда Варя едет. Когда она ушла? Часа 2-3 назад? Повозки за это время больше 5 верст не пройдут. На Туркестанце догонит за 1/4 часа. Мелькнула мысль и пропала. Князь за простолюдинкой гонится, в пыли на колени встает, о любви молит. Бред! Пусть сердце усохнет в груди, боярской честью поступаться нельзя. Он, князь Сокульский, урожденный боярин Лисин. Его позором детей ни одно поколение корить станут. Дедьев и братьев попрекать, насмехаться. Эта смерть может любить или ненавидеть, валяться пьяным в грязи, изменять или трусить. Для боярина же каждый поступок — это зеркало всего рода. Испачкался — на всех родственниках пятно. Испугался — вся родня трусами прослывет. Этот закон Андрей Зверев за минувшие 5 лет успел усвоить накрепко. Княжеское звание и власть, и честь, и крест одновременно. Отступать нельзя. Черт, еще и вино кончилось. Еремей, ты где? Ярыга не ответил. Князь торопливо оделся, сбежал вниз на опустевший двор, огляделся. Слуга куда-то пропал, а под навесом у ясли переминался его вороной. Седло, потник, уздечка на выпирающем из столба сучке. Соблазн оказался слишком велик. Быстрыми привычными движениями князь накинул войлочный отрезок, разгладил, сверху водрузил седло, затянул подпруги, вложил в зубы недовольно всхрапнувшего скакуна узду, взлетел ему на спину. Вперед! Последние сумасшедшие сутки все перемешали в его голове. Но он не очень понимал, какой сейчас день и какое время. Достаточно того, что на улицах было светло и не очень многолюдно. Андрей вылетел через Можайские ворота, промчался 3 версты и натянул поводья, глядя на текущую по левую руку полноводную Москву. «Уноси, вода, сердце!» — моментально всплыли в памяти слова одной из лютоборовых отсушек. Кому любовь, радость, всегда приворожить можно, кому в тоску отсушить. Колдун он или нет, в конце-то концов, вытравить эту чертову страсть, и вся недолга, ни позора не будет, ни боли на душе. Андрей свернул с дороги, пробился через заросли бузины, спешился у воды, скинул сапоги, засучил шаровары выше колен и вошел в реку. Наклонился, зачерпнул воды, ополоснул лицо. «Вода, вода!» Сердце кольнуло, и он замолчал. «А надо ли это делать? Надо ли резать все, что болит, что тревожит, что дышит и живет? Отрежешь все лишнее, только камушек гранитный в груди и останется. Его ладони еще помнили, какая мягкая у Вари грудь. Язык хранил вкус ее губ, а щеки — ее страстное дыхание. Нужно ли забывать все это? Может, все же оставить? Да, конечно, эта память будет болеть, соднить, заставить иногда просыпаться среди ночи или вздрагивать, когда знакомое лицо померещится в толпе. Но зато она останется с ним. Глаза, ласки, сумасшедшая страсть длиной почти в 3 суток. Все то, что превращает существование в жизнь. Он опять зачерпнул воды, ополоснул лицо, оттянул ворот и стряхнул несколько капель на спину и на грудь. Чертова девка совсем с ума свела. Нет, вода не нужна, не уноси. Драгоценное лекарство, пару кружек вина и заливную щуку в лотке князь нашел на ближайшем постоялом дворе. После этого мир начал принимать более-менее реальные очертания. Мир, где едят, работают, несут службу и парятся в бане, и где иногда случается такая чертовщина, что уже через несколько часов перестаешь верить в наваждение. Трое суток в постели, трое суток любви. Быть такого не может. Сказки, побосенки, померещилось, приснилось. Неспешным шагом, вернувшись на двор, князь расседлал коня, поднялся наверх и упал в разобранную постель. Чего ему хотелось сейчас больше всего, так это спать.